Примечание главе 27. Третье сословие. Наименование податного населения во Франции в XVI-XVIII веках. Купцов, ремесленников, крестьян, позднее буржуазии и рабочих. За вычетом духовенства и дворянства, двух привилегированных, необлагаемых налогами сословий, третье сословие составляло почти всю французскую нацию. Признаете ли вы Конституцию? Речь идет о французской Конституции 1791 года. Согласно этому основному закону, Франция объявлялась конституционной монархией, исполнительная власть во всей ее полноте принадлежала королю, который был главой вооруженных сил, провозглашался священным и неприкосновенным, имел право отлагательного вето, временного приостановления решений законодательного собрания, избиравшегося на основе имущественного ценза. Судебная власть была отделена от исполнительной и вручалась избранным судьям. Цивильный лист. Суммы, выделенные государством королю на содержание двора. На следующий день он покинул Париж. 21 июня 1791 года Людовик XVI тайно, переодетый лакеем с фальшивым паспортом, выданным русским послом, уехал с семьей из Парижа. Король рассчитывал добраться до верных ему войск на немецкой границе, во главе их двинуться на Париж и восстановить абсолютную монархию. Однако на одной почтовой станции он был опознан, а на дальнейшем пути в местечке Варен его карета была задержана. 25 июня Людовик в сопровождении толпы вооруженного народа был возвращен в Париж. Это событие окончательно доказало враждебное отношение короля к революции и оживило республиканскую агитацию. Однако представители крупной буржуазии, возглавлявшие тогдашнюю законодательную власть, учредительное собрание, приняли лживую версию о похищении Людовика, фактически его реабилитирующую, восстановили его власть, а 13 сентября дали ему подписать новую конституцию. «Те, кого вы называете неприятелем, состоят с ним в родстве. Государи двух стран-участниц первой антифранцузской коалиции, короли Испании и Неаполя, принадлежали к правившей во Франции до 1792 года династии Бурбонов, а Людовик XVI был связан с австрийским императорским домом династическим браком. Людовика XVI, рожденного от принцессы Саксонской, и сына Людовика XV. Родителями Людовика XVI были принцесса Мария Иозефа Саксонская, годы жизни 1731-1767, и дофин Луи, 1729-1765, сын короля Франции с 1715 года Людовика XV, годы жизни 1710-1774. Эрцгерцогиня, эрцгерцог, титул принцев австрийского императорского дома. И вот вам королевский герб. Первая и третья четверть в нем лотарингские, вторая – австрийская, и только последняя четверть принадлежит Франции. Дюма указывает здесь на династические связи французского королевского дома. Одной из бабок Людовика XVI была жена Людовика XV, королева Мария Лещинская, годы жизни 1703-1768, дочь польского аристократа Станислава Лещинского, годы жизни 1677-1766, короля Польши в 1704-1711 и 1733-1734 годах, получившего после потери польского престола во владение герцогства Лотарингию. С другой лотарингской четвертью Дюма связывает отца Марии Антуанетты с 1745 года императора Священной Римской империи, то есть Австрии, Франца I Стефана, годы жизни 1708-1765, принадлежавшего к старинному роду герцогов лотарингских и уступившего свой престол Станиславу Лещинскому. Австрийской четвертью герб обязан матери Марии Антуанетты Марии Терезии, годы жизни 1717-1780, наследовавшей престол Священной Римской империи в 1740 году жене Франца I Стефана. С французской четвертью герба Людовика XVI Дюма, по-видимому, связывает Людовика XV, деда короля. Площадь революции, современное название «Площадь Согласия», одна из красивейших в Париже, спроектированная в середине XVIII века, называлась тогда площадью Людовика XV, расположена в западной части старого города между проспектом Елисейские поля и садом дворца Тюильри, во время революции служила местом казней. Руссильон, Руссион, историческая провинция, бывшее графство на юге Франции, объект борьбы между Францией и Испанией в течение многих веков. В XII-XVII веках находился во владении испанских королей. Маркграфство. Первоначально пограничная область франкского государства Мархия, которой управлял наместник, граф. Затем феодальное владение, обладание которым дает титул маркграфа, германского аналога титула маркиза в Англии и Франции, следующего по старшинству после герцога. В XVIII веке маркграфства были непосредственными членами Священной Римской империи. Ансбахт, Байройт. Маркграфство в Южной Германии на территории современной Баварии. С XV века находились во владении феодалов из рода Гогенцоллернов, будущих прусских королей. В XVIII веке составляли единое княжество, которое его правитель продал в 1791 году тогдашнему королю Пруссии Фридриху Вильгельму III. Национальные имущества. Так во Франции во время революции называлась конфискованная государством движимая и недвижимая собственность церкви с 1789 года, короны эмигрантов с 1792 года, казненных государственных преступников с 1793 года и всех контрреволюционеров с 1794 года. Сразу же выставлялись на продажу и приобретались буржуазией и зажиточными крестьянами. При реабилитации или легальном возвращении мигранта его собственность могла быть возвращена. После переворота 9 Термидора эта распродажа была прекращена, и нераспроданная собственность стала возвращаться бывшим владельцам. Хозяева уже проданных национальных имуществ после восстановления монархии получили от государства компенсацию. Арпан. Старинная французская поземельная мера варьировалась от 0,2 до 0,5 гектара. Во время революции был заменен гектаром. Верньё, Пьер Викториен. Годы жизни 1753-1793. Деятель французской революции, депутат конвента, один из лидеров жерандистов. Был казнен. Революция подобна Сатурну, она пожирает всех своих детей. Сатурн, древнегреческий Крон или Кронос, в античной мифологии одно из древнейших божеств, первоначально бог земледелия, в позднейшее время бог времени, в борьбе за власть над миром сверг и искалечил своего отца. Так как Сатурну было предсказано, что он будет свергнут одним из своих детей, то он проглатывал своих новорожденных, но все же был свергнут своим сыном Зевсом, Юпитером, и заточен в подземном царстве. Уже пожраны жерандисты. В результате народного восстания 31 мая 2 июня 1793 года в Париже группировка жерандистов, смотрите примечание к части 1 главе 3, была отстранена от власти. Жерандистские депутаты были изгнаны из конвента, часть из них была арестована, часть бежала в провинцию. Вскоре после этого лидеры жерандистов были казнены. Кордильеры. Во время французской революции общепринятое название членов политического клуба «Общество друзей прав человека и гражданина». Название получили по месту заседаний в здании упраздненного монастыря монахов-кордильеров. Клуб принимал деятельное участие в восстании 10 августа 1792 года, свергнувшем монархию, и в борьбе против жерандистов. В состав клуба входили как левые якобинцы, отражавшие интересы беднейшего населения, так и представители умеренной части этой группировки. Весной 1794 года обе группировки кордильеров были разгромлены якобинцами-робеспьеристами, а их лидеры казнены. После этого деятельность клуба прекратилась. Якобинцы. Смотрите примечание к части 1, главе 3. Де Мулен Камил. Годы жизни 1760-1794. Адвокат и журналист. Один из инициаторов восстания 14 июля 1789 года, начавшего революцию. В 1793-1794 годах сторонник Д'Антона, был казнен вместе с ним. Боюсь, что революция умрет вместе с ними. Очевидно, Дюма, как и многие историки самого левого направления, считал окончанием французской революции переворот 9 Термидора 1794 года, свергнувший якобинскую диктатуру. Действительно, после этого во Франции прекратились политические и социальные революционные преобразования. К власти пришла буржуазия, которая использовала революцию для своего обогащения, и чтобы сохранить выгодные для них ее последствия, помимо борьбы с роялистами, начала жестокое подавление народных движений. В результате, в конце 1799 года во Франции установился режим личной власти Бонапарта. Эти приписанные автором Пешегрю слова, так же, как и его высказанные выше мысли о судьбе партии революции, являются предсказаниями задним числом. Дюма неоднократно прибегал к этому приему в своих романах. «Боюсь вовсе не тигров, а лис». Пешегрю имеет в виду тех политиков, которые в годы обострения революционной борьбы предпочитали держаться в тени или примыкали к наиболее влиятельной в данный момент политической группировке. Эти деятели пришли к власти после 9 Термидора и использовали новый режим в личных целях. Сулла, Луций Корнелий. Годы жизни 138-78 до нашей эры. Древнеримский государственный деятель и полководец, представитель аристократической партии. В 82-79 годах до нашей эры диктатор, боролся за власть с исключительной жестокостью. Марий Гай. Годы жизни около 157-86 до нашей эры. Древнеримский государственный деятель и полководец, сторонник демократических групп, ожесточенно боролся за власть против Суллы. Калигула, от латинского Калигула – сапожок. Годы жизни 12-41 нашей эры. Римский император с 37 года под именем Гая Цезаря. Его правление ознаменовалось многочисленными репрессиями и злоупотреблениями властью. Свое прозвище получил потому, что в детстве носил сапожки военного образца. Нерон. Смотрите примечание к части 1, главе 7. Тразея Пет. Умер в 66 году нашей эры. Римский сенатор в знак осуждения действий Нерона перестал посещать заседание Сената и был осужден на смерть. По другим сведениям, причиной преследования этого сенатора было его всегда недовольное выражение лица, не нравившееся Нерону. Убивая как в Нанте, так и в Тулоне. По-видимому, здесь имеются в виду убийства не в Тулоне, а в Лионе. Смотрите примечание к части 1, главе 10. Об убийствах в Тулоне Пешегрю знать еще не мог. Бурбоны, королевская династия, правившая во Франции в 1589-1792 и 1814-1815-1830 годах. Монк, Джордж, герцог Эльбмерл, годы жизни 1608-1670, английский генерал и флотоводец, участник английской революции, активно содействовал восстановлению монархии в Англии в 1660 году, персонаж романа Дюма «Викон де Бражелон». Вашингтон Джордж, годы жизни 1732-1799, американский государственный и военный деятель, главнокомандующий во время войны за независимость североамериканских колоний Англии, 1775-1783 годы. Первый президент США, 1789-1797 годы. Карл II, годы жизни 1630-1700. 1685, король Англии с 1660 года, а формально с 1649 года после казни его отца Карла I. Карл II – персонаж романа Дюма «Виконт де Бражелон». Мильтиад-младший, годы жизни около 550-489 до нашей эры, знаменитый полководец древних Афин, участник отражения персидского нашествия, победитель в сражении при Марафоне, смотрите примечание к части 1, главе 14. Фемистокл, смотрите примечание к части 1, главе 14. «Лавры, устилающие ваше ложе, не дают мне уснуть». Гош намекает здесь на эпизод из биографии Фемистокла, написанный Плутархом. Согласно этому источнику, Фемистокл после сражения при Марафоне совершенно изменил свой образ жизни и проводил ночи без сна, говоря, что спать ему не дает трофей Мильтиада. Трофей – монумент в знак победы. Конец примечаний, главе 27.